Глава 37. 37. Именно с того вечера я снова стал отвечать на звонки. Я так возбужден, что мне просто необходимо поехать в центр и что-нибудь стащить. Не для денег, а чтобы снять это свербящее возбуждение. Это нормально. Осторожно подкрадываешься, хватаешь, присваиваешь себе. Теперь это твое, и когда оно стало твоим, ты его просто выбрасываешь за ненадобностью. Я и начал-то красть в магазинах в первую очередь из-за моего психолога. Она называла меня хрестоматийным примером клептомании. Она цитировала умные книги по этой проблеме. «Я ворую вещи в магазинах», — говорила она, — «потому что боюсь, что кто-нибудь украдет мой пенис». Фенихель, 1945. «Стремление красть — безотчетный позыв, который я не могу контролировать». Голдман, 1991. «Я ворую из-за душевных расстройств». Макелрой и другие, 1991. «Мне не важно, что именно красть — туфли, липкую ленту, теннисные ракетки. Проблема в том, что теперь даже кражи не приносят мне прежнего облегчения. Может быть, это все потому, что я встретил фертилити? Или, может, я встретил фертилити, потому что мне надоела моя половая жизнь в форме мелких преступлений? Последнее время я даже не крал в магазинах, то есть не в прямом классическом смысле. Вместо того, чтобы просто зайти в магазин и украсть что-нибудь с полки, я брожу по улицам и смотрю, не выбросит ли кто чек. Если я нахожу такой чек, который только что выбросили, я его поднимаю. Потом все просто. Заходишь в магазин, откуда чек. Делаешь вид, что выбираешь покупки, пока не находишь товар, пробитый на чеке. Берешь его, ходишь с ним по магазину, потом идешь к кассе и возвращаешь покупку обратно. Ты возвращаешь покупку, а тебе возвращают деньги. Разумеется, лучше всего это работает в больших магазинах. С чеками, где указаны не только цены, но и названия товаров. Надо только запомнить несколько правил. Никогда не используй старые или грязные чеки. Никогда не используй один и тот же чек дважды. Старайся по возможности чаще менять магазины, где ты проворачиваешь эту аферу с чеком. По сравнению с настоящими магазинными кражами, это как мастурбация по сравнению с полноценным сексом. И, разумеется, в магазинах прекрасно знают об этой афере. Вот еще несколько неплохих способов красть в магазинах. Например, прийти в магазин с большим стаканом лимонада, куда можно набросать всякую мелочь. Или купить банку дешевой краски, слегка приподнять крышку и бросить внутрь что-нибудь дорогое. Металлическая банка не пропускает излучение охранной системы, так что на выходе у тебя ничего не запищит. В тот вечер, вместо того, чтобы охотиться за выброшенными чеками, я просто брожу по улице и пытаюсь придумать, как действовать дальше, чтобы схватить фертилити и присвоить ее себе, чтобы она стала моей. А потом, когда она станет моей, может быть, выбросить за ненадобностью. Нужно как-то использовать ее страшные сны к своей выгоде. И то, что мы с ней танцевали, тоже должно стать моим инструментом, средством для достижения цели. Мы танцевали с фертилити почти всю вторую половину дня. Когда музыка изменилась, она научила меня основным фигурам ча-ча-ча, перекрестному шагу ча-ча-ча и женскому повороту под рукой. Она показала мне основные фигуры фокстрота. Она мне сказала, что ее работа — это сущий кошмар. Ничего хуже я даже представить себе не могу. И когда я спросил, а где ты работаешь, она рассмеялась. Блуждая по центру, нахожу чек на цветной телевизор. По идее, я должен радоваться, как если бы я вдруг нашел выигрышный лотерейный билет, но я выкидываю чек в урну. Может быть, больше всего в танцах мне понравились правила. В мире, где все как попало, все-таки существуют какие-то строгие правила. Фокстрот — это 2 медленных шага и 2 быстрых. Ча-ча-ча — 2 медленных и 3 быстрых. Хореография, дисциплина. Обсуждению не подлежит. Это хорошие, старомодные правила. Шаг-коробочка не изменяется еженедельно. Для психолога, когда мы с ней начинали общаться 10 лет назад, я не был воришкой. Сперва у меня были навязчивые неврозы. Она только-только окончила колледж и по-прежнему всякий раз лезла в учебник для подтверждения своих слов. «Люди, страдающие навязчивыми неврозами, — объясняла она, — либо постоянно проверяют, все ли вещи на месте, либо моют и чистят их с маниакальной страстью». Рахман и Ходжсон, 1980. По ее мнению, я относился ко второму типу. На самом деле, мне просто нравилось наводить чистоту, но меня всю жизнь учили повиноваться, и я старался подстроиться под ее придурочные диагнозы. Психолог перечисляла симптомы, и я прилагал все усилия, чтобы выдать ей эти симптомы и дать ей возможность меня вылечить. После навязчивого невроза у меня был посттравматический стресс. Потом у меня была агорафобия. Потом панический страх. Я иду вдоль по улице, и ноги сами вышагивают в темпе вальса. Один медленный шаг и два быстрых. Про себя я считаю раз, два, три. Куда ни глянь, чеки валяются просто повсюду. На тротуаре среди голубей. Блуждая по центру, поднимаю еще один чек. Тут товаров на сумму в $173. Его я тоже выбрасываю. Месяца через три после нашей первой встречи с психологом у меня был диссоциативный психоз или расщепление личности, потому что я напрочь отказывался рассказывать про свое детство. Потом у меня было шизотипическое расстройство личности, потому что я не захотел посещать ее еженедельные терапевтические занятия с группой. Потом у меня был синдром Каро, потому что психолог решила, что это будет хороший повод для изучения данной болезни. Синдром Каро – это когда ты убежден, что твой пенис становится все меньше и меньше, а когда он исчезнет совсем, ты умрешь. Фабиан, 1991, Цень и другие, 1992. Потом она обнаружила у меня синдром Дата. Это когда у тебя возникает панический страх потерять всю свою сперму при непроизвольном семяизвержении, когда тебе снятся эротические сны или во время мочеиспускания. Чадда и Ахаджа, 1990. Это идет от древнего индусского поверья, что нужно 40 капель крови, чтобы создать каплю костного мозга, и 40 капель костного мозга, чтобы создать каплю спермы. Ахтар, 1988. Она сказала, что это и неудивительно, что я все время такой усталый. Сперма наводит на мысли о сексе, наводит на мысли о наказании, наводит на мысли о смерти, наводит на мысли о fertility holis. Мы с психологом занимались свободными ассоциациями, как она это называла. На каждом нашем сеансе она ставила мне новый диагноз, находила очередное расстройство и давала мне книгу, чтобы я изучил симптомы. В следующий раз я выдавал ей все признаки этой болезни, которая, по ее мнению, у меня была. В одну неделю у меня была ярко выраженная пиромания. В следующую неделю – нарушение половой самоидентификации. Она сказала, что я эксгибиционист, так что на следующей неделе я ей продемонстрировал свои голые ягодицы. Она сказала, что у меня расстройство внимания, так что я постоянно перескакивал с темы на тему. На той неделе, когда у меня была клаустрофобия, мы с психологом встречались во внутреннем дворике. Брожу по центру, и ноги сами вышагивают в темпе ча-ча-ча. Два медленных шага, три быстрых, два медленных. В голове звучат те же 10 мелодий, которые мы слушали всю вторую половину дня. Вижу еще один чек, вполне законное платежное средство, собственно, те же деньги, эквивалент $5 банкноты. Вижу, но прохожу мимо в темпе ча-ча-ча. Книга, которую мне давала психолог, называлась «Диагностический и статистический справочник по психическим расстройствам». Мы его называли для краткости ДСС. Она притащила мне кучу своих старых учебников, чтобы я их прочитал, и там, в учебниках, были цветные фотографии моделей, которым заплатили, чтобы они изображали довольство и счастье, держа над головой голеньких младенцев или прогуливаясь рука об руку по песчаному пляжу на фоне заката. Для снимков, изображавших страдания и печали, моделям платили, чтобы они вкалывали себе в вену незаконные наркотические препараты или сидели пьяные за столом наедине с бутылкой. Дошло до того, что психолог могла просто бросить ДСС на пол, и на какой он странице раскроется, то расстройство я и пытался изобразить в следующий раз. И мы оба были довольны и счастливы первое время. Она чувствовала, что делает успехи с каждой неделей. У меня был готовый сценарий, как вести себя в нашу следующую встречу. Это было совсем не скучно, тем более, что психолог так нагружала меня выдуманными проблемами, что у меня просто не было времени переживать о проблемах реальных. Каждый вторник психолог выдавала мне очередной диагноз, и это было мое новое задание на неделю. В первый год наших сеансов у меня просто не было времени, чтобы даже задуматься о самоубийстве. Мы провели тест Станфорда-Бине, чтобы выяснить, насколько старый у меня мозг. Обследование по методу Вешлера. Проверку по Миннесотскому многофазному анализатору личности. Клинический тест Мильтона. Опросник депрессии Бека. Психолог выяснила обо мне все, кроме правды. Просто я не хотел, чтобы меня привели в порядок. В чем бы ни заключались мои действительные проблемы, я не хотел, чтобы они разрешились. Я не хотел исцелиться. Все мои мелкие тайны должны оставаться во мне. Я не хотел, чтобы их вытащили наружу и нашли для них подходящее объяснение мифологическими архетипами, травмами детства, воздействиями лекарственных препаратов. Я боялся, а что же останется? Так что мои настоящие страхи и недовольства так никогда и не выползли на свет Божий. Я не хотел избавляться от страхов, тоски и тревоги. Я никогда не говорил о своей мертвой семье. Не изливал свое горе, как это называла психолог. Выскажись, определи проблему, разреши ее, освободись и иди дальше. Психолог вылечила меня от сотни болезней, причем среди них не было ни одной настоящей, после чего объявила, что я нормальный. В смысле, в здравом уме. Она была так довольна и счастлива, так гордилась собой. Она меня выпустила в большой мир исцеленного. Встань, исцеленный, встань и иди. Чудо современной психотерапии. Восстань. Доктор Франкенштейн и ее чудовище. Когда тебе 25, тебя еще впечатляют подобные вещи. Единственный побочный эффект – теперь меня тянет красть. Мне так понравился вводный курс в клептоманию, что я не стал освобождаться от этой конкретной проблемы до сегодняшнего дня. Сегодня, блуждая по центру 10 лет спустя, я поднимаю еще один чек и тоже выбрасываю его. После того, как я 10 лет упорно прятал свои проблемы, чтобы до них не докопалась психолог, мне всего-то и нужно было, что станцевать ча-ча-ча с почти незнакомой девушкой, чтобы даже моя хроническая клептомания прошла на раз. Она меня вылечила от единственного настоящего психоза, в котором я не признался психологу. А ведь мы всего лишь танцевали. Fertility рассказывала мне про брата, про то, как ФБР прослушивала его номер, так что всякий раз, когда они разговаривали по телефону, в трубке слышались щелчки, щелк-щелк-щелк федерального магнитофона, включенного на запись. Еще до того, как Тревор покончил с собой, она знала, что это случится. Это был ее первый сон, прозревающий будущее. Мы с Fertility еще немного потанцевали, а потом она сказала, что ей пора. Потом она пообещала, что на следующей неделе, в следующую среду, она снова придет. Она будет здесь, в то же время на том же месте. Сегодня вечером я брожу по улицам от фонаря к фонарю в ритме фокстрота. В голове звучит вальс. Воспоминания о Fertility Hollis остались у меня в руках, у меня на груди. Я возвращаюсь домой. Наверху надрывается телефон. Может быть, это шизофреники, параноики, педофилы? Плавали, знаем. Вот что мне хочется им сказать. Может быть, это Fertility Hollis хочет поговорить о том, как сегодня мы с ней танцевали. Хочет со мной поделиться вторым впечатлением обо мне. Может, она скажет мне по секрету, что у нее за работа и что в ней такого ужасного. От двери лифта до двери квартиры бегу бегом, чтобы успеть взять трубку. «Алло?» Я даже не закрыл входную дверь. Она так и стоит распахнутой. Рыбка не кормленная весь день, шторы на окнах открыты, а снаружи уже темно. И с улицы видно, что происходит в квартире. Мужчина на том конце линии говорит: «Да будет вся твоя жизнь беззаветным служением». Я, не задумываясь, отвечаю: «Благословен Господь, надзирающий за трудами нашими». Он говорит: «Пусть все спасутся трудами нашими и усилиями». Я спрашиваю: «Кто это?» И он говорит: «Пусть смерть застанет тебя лишь тогда, когда ты исполнишь работу свою до конца», и вешает трубку.